Сквозь него сочилась кровь, и за платками возникали облака, грязные, как отпечатки ног в тающем снегу. Ног, спросите вы? Да интересно, чьих же? На кухне фрау Хольцапфель Лизель читала. Страницы брели, никем не услышанные, и в моих глазах, когда русские пейзажи растворяются, снег не перестает падать с потолка. Ложится на чайник, а также на стол. И на людях тоже снежные лоскуты, на головах, на плечах. Брат ежится. Женщина плачет. А девочка продолжает читать, ведь именно затем она и здесь. И хорошо быть хоть в чем-то полезным там, где случились снега Сталинграда. Нестареющий брат. Лизель Меммингер оставалась несколько недель до 14. Папа все не возвращался. Лизель провела еще 3 сеанса чтения «Опустошенной женщине». И много раз видела по ночам, как Роза сидит с аккордеоном и молится, упершись подбородком в мехи. А вот теперь, решила девочка, пора. Раньше ее обычно утешали кражи, но сегодня будет возвращение. Лизель полезла под кровать и вынула блюдо. Торопливо помыла его на кухне и выбралась из дому. Приятно было идти по городу. Воздух острый и плоский, как варчин кровожадной учительницы или монахини. Ее ботинки — единственный звук на Мюнхенштрассе. Когда она шла по мосту, за тучами уже закопошились слухи солнечного света. У дома номер 8 по Гранде-штрассе Лизель поднялась на крыльцо, положила блюдо и постучала, а когда дверь открылась, девочка была уже за углом. Она не оглядывалась, но знала, что если оглянется, снова увидит у подножья крыльца брата с полностью зажившим коленом и даже расслышит голос. Вот так-то лучше, Лизель. С великой грустью Лизель поняла, что брату всегда будет 6. Но, подумав так, она изо всех сил постаралась улыбнуться. Она задержалась у ампера на мосту, где бывало стоял, свесившись, папа. Все улыбалось и улыбалось. А когда изнутри все вышло, Лизель двинулась домой, и брат больше не забирался в ее сны. Она еще будет скучать по нему по-разному, но никогда не сможет заскучать по мертвым глазам, глядящим в пол вагона, или кашлю, который убивает. В ту ночь книжная воришка лежала в постели, и мальчик появился перед тем, как она закроет глаза. Он был одним из множества действующих лиц, ведь в этой комнате ее всегда посещали. Входил папа и называл ее наполовину женщиной. Макс писал в углу отрицательницу слов. У дверей стоял голый Руди. Бывало, и мать появлялась на прикроватном перроне. И где-то далеко, в комнате, что растянулась как мост к безымянному городку, играл в кладбищенском снегу ее брат Вернер. Дальше по коридору метрономом видений храпела Роза, и Лизель Меммингер лежала без сна, в компании, но с цитатой из своей последней книги. «Последний человеческий чужак», страница 38. Городская улица была полна людей, но одиночество чужака не стало бы сильнее, даже если бы улица совсем опустела. Когда настало утро, видения исчезли, а из гостиной до Лизель донесся тихий перечень слов. Роза сидела с аккордеоном и молилась. «Пусть они вернутся живыми», — повторяла она. «Господи, прошу тебя, все они!» Даже морщинки вокруг ее глаз складывали ладони. Аккордеон делал ей больно, должно быть, но Роза оставалась. Роза никогда не расскажет Гансу об этих минутах, но Лизель верила, что это Розины молитвы помогли папе спастись, когда грузовик ЛСЕ попал в аварию в Эссене. А если и не помогли, вреда от них уж точно не было. Авария. Стоял удивительно ясный день. Отряд ЛСЕ грузился в машину. Ганс Хуберман только что опустился на свое постоянное место. Над ним остановился Райнхольд Цукер. «Подвинься», — сказал он. «Битте, извини». Цукер горбился, под пологом грузовика. Я сказал, подвинься, засранец.